того, чтобы это произошло. Ребята, в большом... Ты, пидор, меня плохо знаешь. У меня такие жучки есть в родне. Они тебе, блядь, покажут. Они тебя уничтожат, нахуй, блядь. Поскоровулись, ебаный в рот. Отмесят и котлетку из тебя сделают, блядь. Что? Что, сука, 0-2 выписывает тебе? Я слышу твой страх. 0-2 выписать тебе сейчас? 0-2 набрать? Зачем? В твою квартиру 0-2. А я сейчас провод обрежу. Чего, блядь? А я провод обрежу тебе. Вот, да, орёшь? А я ебе на мать себе! Все стёкла повыбью топором! Я уже тебе... Все, до одного! Я вот провод уже обрезал, тебе еще обрежу. А я, блядь, твою тебя все обрежу! Да. И счетчик раздобаю, блядь! Ну все, поднимайся уже, поднимался. И счетчик твой раздобает топором, нахуй! Сейчас поднимусь. Алло. Ты ебаный в рот, твоя машина, твою машину! Чего? Подожгу нахуй твою машину, прямо в бензобак подойду и спичку брошу. Сейчас 02 вызову. Твоя белая будет гореть, ебаная в рот. Вызову. Твоя машина сгорит сейчас нахуй. Сейчас 02 вызову. Твоя машина будет гореть. Сейчас 02 вызову. Сейчас 02 вызову. Сейчас 02 вызову. А я уеду. Да. К родственникам. Да что ты.